Глава 26. Леди Грейс Сильвер. Несколько дней после свадьбы я, в состоянии боевой ёж, а может и боевой дикобраз, ждала визита своего мужа. Но визит так и не случился. Тихой тенью скользила по комнатам Лера Карри, на плече изнывал от безделья и недостатка прогулок Чип. Гулять без меня в эти дни он отказывался. Постепенно до меня дошло, что Грей не придет. И что дальше? Я пропустила уже неделю занятий. В школу я идти побаивалась, представляла, сколько там будет разговоров. Но ничего подобного не случилось. Весь класс продолжал обсуждать прошедшую 3 дня назад дуэль Грея и графа Эринга. В глазах одноклассников Сильвер приблизился к образу героя и намертво слился с ним. По слухам, наглый граф так влюбился в жену Сильвера, что пытался назначить ей свидание, и тогда магистр. Основными поставщиками сплети на дуэли стали 2 кучера, которые последние дни не работали, а шатались по различным пивнушкам и за интересную историю ждали выпивку. Голова у меня шла кругом. Меня, кстати, никто ни о чем не спрашивал. Я так поняла, что хотя все точно знали, что я жена Сильвера, в общественном сознании образ героя не потускнел. То есть даже наличие Куки не может испортить светлый лик победителя. Графа Эринга отправили в столицу порталом сраной в ляжке. Восстановление пропущенной недели мне далось весьма тяжело. Памятуя об истории со взорвавшимся ланчбоксом, я без конца долбила пропущенный материал. Не хотелось бы еще что-то взорвать. Утром, на 2-й день посещения школы, в коляске произошел странный разговор с Люцией. Она не могла понять, почему я была против брака. Ее это занимало настолько, что она была даже готова разговаривать со мной. Я честно пыталась ей объяснить. Не знаю, вышло ли у меня что-то. Она покачала головой, с осуждением, как мне показалось. И на этом мы вернулись к обычному нейтралитету. Нужно было съездить к мэтру Рубусу и выяснить, что теперь у меня с имуществом, деньгами и прочим. Возможно, я уже могу купить домик Сильвии и разъехаться с ней. А в целом моя жизнь после брака практически не изменилась. Школа, дом, книга, заклинаний. Из приятного — прогулки с Чипом. В общем, у меня было полное ощущение, что после войны жизнь вернулась в мирное русло. Только где-то в глубине души у меня тикал метроном. Магистр Грей Сильвер. Дуэль завершилась вполне ожидаемо. То ли я основательно выплеснулся на ней, то ли просто устал переживать за всю эту безумную ситуацию, но я даже помог этому индюку добраться до кареты. Дрались мы утром по правилам старинного тирского уложения дуэлей. И секундантов не брали, только врача. Как раз по настоянию Эринга. Очевидно, в какой-то момент он понял, что перегнул палку и готовился к разговору с его высочеством, а заодно и с его величеством. А мне было все равно. Странное состояние апатии захлестнуло меня. Изменить я ничего не мог. Девица меня ненавидит. Семьи у меня не будет. Не то чтобы я считал жизнь конченной, у меня есть цель, и я не откажусь от нее. Очевидно, нужен просто перерыв в этой истории. Пусть будет, что будет. Радовало только то, что огневички странным образом притихли. Разом закончились все провокации и обмороки, в классе царила почтительная тишина, и даже мальчики стали нормально заниматься. Я восстановил артефакт связи, звонил Ченс, мы вяло пообсуждали ситуацию. Говорить, в общем, было не о чем. Все уже случилось, и мне было совершенно безразлично, как именно накажут Эринга. Заканчивался учебный год, я тихо радовался, что ученики налегли на учебу, подтягивали хвосты и сдавали пропущенное. Немного удивляло молчание Рубуса. Мы часто виделись, обсуждали новые разработки тирского универа, обедали у леди Кины, устраивали тренировочные бои с холодным оружием. Этот мелкий рыжий поверенный был прекрасный боец. Но на истории с моим браком лежало табу. Первый раз табу нарушила леди Кина. Она напомнила, что через 1.5 месяца, в начале лета, у нее свадьба, и мы с женой приглашены. Я растерялся. Памятуя о неприязни жены, я просто не знал, как к ней подойти или что написать в записке. С другой стороны, мне очень нравилась эта пара. Рубус и его леди, я не хотел обижать их отказом. Я догадывался, что они видятся с моей женой без меня, но не считал себя вправе вмешиваться в их отношения. Не так много у леди Грейс друзей, пусть хоть кто-то близкий ей будет рядом. Над письмом жене я думал несколько дней. Выверял фразы и переписывал. Записку я попросил передать леди Люцию, сводную сестру леди Грейс. Хотел воспользоваться магической почтой, но у меня даже не было настроек ее шкатулки.